Мы проводили Ирину на самолет, а сами сели за столик в кафе аэропорта. Слишком много надо было срочно обсудить. Взяли водки, задумались. Особенно крепко надо было мне подумать. Здесь вроде все наладилось. Я звезда, любимец публики, а там перебежчик, предатель родины. Известно, как даже там к таким относятся. Вспомнилась история композитора Зацепина, который с трудом уехал на Запад, а потом подрабатывал в Париже в кабаке игрой на аккордеоне. Начинать все с нуля мне было страшно. Но тут в голове у меня зашевелилась пара извилин. «Слушай, Серега, у меня же в США есть отличные знакомые. Я вспомнил американского профессора и его жену Ольгу. Она миллионерша из семьи киномагнатов Майеров и не откажет в помощи первое время. У меня ее визитка есть. Кстати, у меня же в компе отличный фильм есть «Ван Хельсинг». Если его снять хорошей камерой прямо с экрана, качество будет не хуже, чем у современных советских картин. Там такие спецэффекты, мама не горюй, Голливуд отдыхает. Для видеокассет качество действительно отличное, но для больших экранов в кинотеатрах не потянет, разрешение маленькое. Ну и что? Мы из кассет получим отличные деньги. Это же по всему миру пойдет. Все, завтра звоним Ольге. Но позвонить Ольге так просто, естественно, не получилось. Мы же были в СССР. Помогло всемогущее удостоверение. Пропуск в ГУМ в секцию 100. Оказывается, на центральном телеграфе, если предъявить этот пропуск, можно было заказать международный разговор. Он наверняка прослушивался, но я ничего крамольного говорить и не собирался. В карточке был указан, видимо, домашний телефон. У человека, взявшего трубку, я по-английски попросил позвать к телефону мисс Ольгу. Тот важно сообщил, что мисс Ольга сейчас находится в Москве, проживает в отеле «Россия» в номере 1011. Я радостно поблагодарил его. Все складывалось как нельзя лучше. Я тут же позвонил в Россию и попросил номер мисс Майер. Трубку взял Леопольд и сразу меня узнал. Он обрадовался и предложил встретиться в нейтральном месте, на Новом Арбате, у их хороших знакомых москвичей. Те охотно предоставляли им свою квартиру для встреч, справедливо подозревая, что все номера в России регулярно прослушивались. Леопольд не стал по телефону говорить точный адрес, и мы договорились, что он встретит нас возле книжного магазина завтра вечером. Такая таинственность меня сначала насторожила, но потом, вспомнив, сколько иностранцев сидело по нашим тюрьмам совсем ни за что, успокоился. Перед этим мы попытались узнать у знакомых, связанных с кино, о том, возможно ли в условиях СССР переписать фильм с жесткого диска на видеокассету ВХС. Оказалось, невозможно. Качественные импортные кинокамеры на Мосфильме, конечно, были, и на кинопленку прямо с экрана монитора ноутбука фильм записать было можно. Но не было в СССР пока устройства перезаписи с кинопленки на видеокассету. Поэтому нам пришлось рискнуть и принести к американцам сам ноутбук, правда, замаскированный под видеомагнитофон. Мы спрятали ноутбук в чемодане под японским видеомагнитофоном JVC. Видео и аудиопровода нужно было подключить к телевизору и ноутбуку, у которого были внешние кнопки управления видеоплеером. Должно создаться полное впечатление, что воспроизведение идет с видеокассеты видеомагнитофона. Титры в начале и конце фильма мы вырезали с помощью программы Vegas, вместо них вставили поддельные. Придумали киностудию «Луч», режиссером для прикола назначили Серегу Бабарыкина, продюсером меня, а для актеров придумали русские имена и фамилии. Леопольд встретил меня и Сергея очень дружелюбно, но выглядел немного озадаченно. «Здравствуйте, здравствуйте, молодые люди», — радостно сказал профессор и посмотрел на меня. «Следим за вашими успехами, Артур. Честно говоря, мы думали, что вы, став известным, про нас уже забыли. Пойдемте, квартира наших друзей здесь рядом, за углом. Ольга с нетерпением ждет встречи». «Добрый день», — Ольга встретила нас тихим голосом со своим мягким приятным акцентом. «Проходите». «Вы, Артур, теперь звезда международного масштаба. На Западе вы и ваша группа – сенсация номер один. Мы вас сразу узнали по телевизору, несмотря на вашу маскировку. Про вас почти никто ничего не знает, но на всех дискотеках и радиостанциях звучит только ваша музыка. В СССР даже не подозревают, насколько вы популярны на Западе. Я хоть завтра готова организовать ваше международное турне, хотя вам, наверное, это сотни раз уже предлагали». «Проходите, садитесь», – вежливо предложил профессор. «Это ваш друг?» «Да, это мой друг», – кивнул я, – «талантливый кинорежиссер и профессор в электронике, Сергей Евгеньевич Бабарыкин». «Очень приятно. Очень талантливый, но пока еще малоизвестный», – Ольга улыбнулась. «Я вашу фамилию раньше не слышала, хотя близко знакома со всеми крупными советскими кинодеятелями». «К счастью, наш гений уже перерос советское киноискусство», – с апломбом сказал я. «Через 2 часа вы в этом убедитесь. Мы принесли вам его первую работу». «Ах, вот в чем дело», — с недоверчивой улыбкой произнес Леопольд. «А мы ломаем себе голову, зачем скромные американцы понадобились суперзвезде?» «На самом деле, мне действительно приятно вас видеть», — честно признался я, искоса взглянув на Ольгу. «Вы единственные мои знакомые иностранцы, и я надеюсь, что мы станем друзьями». «Для начала, как у вас положено, нужно угостить дорогих гостей». Леопольд подошел к холодильнику и по-хозяйски открыл дверцу. «Мы немного помогаем друзьям со спиртными напитками и еще кое-чем. Вам что? Виски, водку, коньяк?» «А текилы случайно нет?» – подал голос Сергей. «Сто лет не пил текилы». «Нет», – ответил профессор. «Тогда, если есть Джеймсон или Джонни Уокер со льдом», – попросил Сергей. «А мне мартини бьянко с тоником», – сказал я. «Ничего себе, советские граждане! Да вы эстетствующие английские лорды!» – сказал профессор, доставая из холодильника бутылки, после чего взглянул на меня. «Тоника нет. Минеральная вода подойдет?» «Да, спасибо», – я кивнул и добавил. «Что ж, во Франции на должность сомелье меня точно не возьмут. Терпеть не могу сухие вина». Кстати, вспомнил старый французский анекдот. «Париж, вечер, небольшой ресторанчик. За столом сидит женщина. К ней подсаживается мужчина». «Мадам торопится?» – спрашивает он. «Мадам не торопится», – отвечает женщина. «Мадам выпьет бокал шато?» «Мадам выпьет бокал шато». «Мадам замужем?» «Мадам замужем». «А мадам может позвонить мужу и сказать, что ее изнасиловал неизвестный мужчина?» «Мадам может позвонить мужу и сказать, что ее изнасиловал неизвестный мужчина 16 раз». 16 раз? А что, мсье торопится?» Мы посмеялись и расселись в кресло за журнальным столиком, который профессор живописно сервировал бутылками, закусками и вазой с фруктами. «Как видите, Артур, мои предсказания исполнились», после нескольких глотков и коротких общих фраз сказала Ольга. «Вы очень быстро поднялись, как говорят русские». «Да, и не думаю останавливаться. Планирую еще не раз удивить золотой миллиард», — похвастался я. «Что это за выражение?» — заинтересованно проговорил профессор. «Я такого не слышал». «Да?» Я на долю секунды растерялся, подумав, что эта теория появилась, наверное, только в наше время, но быстро ответил. «Ну, это выражение я прочитал где-то в прессе. Оно означает совокупность населения богатых, высокоразвитых стран». «Очень интересно». «Но мы, собственно, по делу», — поспешил я сменить тему разговора. «Мы хотели показать вам фильм Сергея. Он разработал новую технологию съемки спецэффектов в кино, компьютерную графику. Уверяю вас, ничего подобного вы еще не видели». «Не уверена, что в СССР индустрия даже официального кино хотя бы приближается к западным технологиям», — сказала Ольга и посмотрела на Сергея. «А вы, как я понимаю, свой фильм не на Мосфильме снимали?» «Нет, маленькая любительская студия «Луч». Продюсер Артур, а я режиссер», — с улыбкой ответил Сергей. «Начинающий, самодеятельный». «Как только кто-то узнает, что я из семьи кинопродюсеров, сразу начинает предлагать сценарий, музыку для кино, рекомендовать талантливых актеров или режиссеров. Я боюсь вас разочаровать, но ничего достойного мне еще не предлагали ни разу. Мы, конечно, посмотрим фрагменты, но сразу предупреждаю, я ничего не обещаю», — честно призналась Ольга, снисходительно глядя на Сергея. «Давайте не будем делать преждевременные выводы. Вдруг потом вам будет неудобно», — заявил я довольно бесцеремонно. «Я уже удивлял вас несколько раз, но сейчас вас ждет самое сильное удивление». «Вы, Артур, заинтриговали даже меня, кто не очень любит кино», — сказал Леопольд. «Ну, правда, Ольга, давай сначала посмотрим». «Хорошо, Артур, но только ради вас». «Спасибо, госпожа Майер, вы не пожалеете». Пока профессор разворачивал кресло к телевизору, я отвлекал Ольгу, чтобы она не заметила, как Сергей незаметно подключает ноутбук к большому телевизору «Грундик», стоящему в комнате. Наконец, режиссер включил видик, и по экрану поползли первые титры. Я этот фильм смотрел 2 раза. Он был немного затянут, но мы его сократили до 1,5 часов, оставив самое интересное. Поочередно поглядывая то на экран, то на Ольгу и Леонида, я с удовольствием наблюдал, как постепенно вытягивались от удивления их лица. Действительно, вид летающих фурий и потрясающе сделанных монстров красочно иллюстрировал возможности компьютерной графики нового века. «Но как?» — Ольга показала, что хочет прервать просмотр и что-то спросить, но я попросил подождать с вопросами до конца фильма. Постепенно, к концу фильма, Ольга успокоилась, но выглядела по-прежнему пораженной. «Я понимаю, что все эффекты рисованы, но чтобы нарисовать с таким качеством такое количество рисунков, необходимо 10 тысяч художников и 50 лет работы», — сказала она после просмотра. «Даже у Лукаса в «Звездных войнах» было задействовано около 200 рисовальщиков. Снять такой фильм в самодеятельной студии в Советском Союзе невозможно». «Да, если бы не идея Сергея. «Автоматизировать процесс рисования с помощью компьютера», — попытался объяснить я. «Видела я компьютеры. Это же детская игрушка», — Ольга махнула рукой. «Боюсь, что всех возможностей компьютера не знаю даже я», — признался Сергей и гордо добавил. «Хотя сегодня я лучший компьютерщик на свете». «После этого фильма я даже в шутку не могу назвать вас нескромным», — признался профессор, также сидевший в кресле все время просмотра, приоткрыв рот, подобно ковбою, впервые увидевшему прибытие поезда в кинематографе. «Я не сомневаюсь, что мой дядя Джон Майер, нынешний владелец кинокомпании, даже за небольшой процент возьмется за прокат этого шедевра по всему миру. Лукас умрет от зависти. А если Сергей согласен, дядя охотно примет его на работу и будет платить любой оклад, хоть 100 тысяч долларов». «Я тоже в этом не сомневаюсь», — остановил я не в меру разошедшуюся Ольгу. «Но наши планы немного шире. Да и есть большие проблемы. Во-первых, фильм сделан с качеством ВХС и для большого экрана непригоден. Во-вторых, Сергею некогда будет заниматься спецэффектами в вашей кинокомпании, так как мы планируем организовать массовое производство подобных компьютеров. Для этого нам бы понадобится ваша помощь». «А зачем производить массовые аппараты, которые требуются только крупным кинокомпаниям? Ведь их не так уж и много», — с недоумением сказала Ольга. «Вы не поняли, Ольга», — стал объяснять Сергей. «Компьютерная графика — это 1/1000 часть возможностей мощного компьютера. Его возможности не ограничены. Это и наука, и производство, и обучение, и творчество. Через 10-15 лет, надеюсь, с нашей помощью, компьютер будет в каждой западной семье. А прибыль от выпуска компьютеров и программ к нему сравняется по прибыли от продажи алкоголя или нефти». Ольга недоверчиво посмотрела на меня, и я утвердительно кивнул головой. «В наше время только корпорация Microsoft при 80 тысячах сотрудников имеет годовой оборот 12 миллиардов долларов и чистую прибыль 8 миллиардов». Ольга переглянулась с мужем и деловито спросила. «Хорошо, мы вам верим. Что от нас требуется, Артур?» «Мы хотим переехать на Запад, в США, но не хотим стать врагами народа. Вы можете найти нам американских фиктивных невест и организовать грин-карты?» Ольга подумала и ответила. «Американских невест найти не проблема. Грин-карты тоже не проблема. Это вопрос только ваших денег и наших связей. Но я боюсь, что вас, Артур, символ международного эстрадного успеха СССР во всем мире, за границу насовсем никто уже не выпустит. А если вы уедете нелегально, то вам придется прятаться от КГБ всю жизнь. Они такого предательства вам не простят. Такие случаи уже были». «Да, мне тоже так кажется», — согласился я. «А Сергей? Он простой, никому неизвестный инженер. На военном производстве не работал, в армии не служил. У него здесь ни семьи, ни квартиры». «С ним проблем нет. Кстати, летом у вас будет Олимпиада, приедут 1000 гостей. Я уверена, что мы легко найдем ему невесту и организуем обустройство в США. Нужны только деньги». «Деньги будут», — уверенно сказал я. «Как вы думаете, Ольга, сколько может принести такой фильм только на видеокассетах?» «У нас не было такого прецедента, чтобы фильм без показа на широком экране продавался только на видеокассетах. Видеомагнитофонов в мире пока не так уж и много, хотя это сейчас самый ходовой товар. Обычно продажа видеофильмов приносит 1 миллион, в лучшем случае 2. Но у вас суперфильм, который нельзя увидеть в кинотеатре, и это будет отличная реклама для производителей видеомагнитофонов. Не зная, что у вас нет широкоэкранного варианта, они за отказ показывать фильм на большом экране купят эксклюзивные права на ваш фильм по бешеной цене, не менее 5 миллионов долларов, а то и больше. И при этом не окажутся в накладе, так как видеомагнитофонов продается все больше, а прибыль от фильма будет расти с каждым годом». «Вы сможете стать представителем нашей кинокомпании на Западе?» — спросил я, глядя на Ольгу в упор. «Предположим, за 5%. «Если вы гарантируете, что никто не предъявит даже частичных прав на этот фильм, ни сценарист, ни композитор, ни Госкино...» «Никто! А в Госкино о фильме даже не знают», — заверил я. «Мы даже согласны убрать из титров все русские имена и названия киностудии. Пусть все думают, что фильм был создан небольшим филиалом Metro-Goldwyn-Mayer. Этот фильм ведь не опозорит вашу кинокомпанию?» «Не опозорит, конечно», — улыбаясь, сказала Ольга и добавила с подозрительностью. «Знаете, с этим фильмом действительно что-то нечисто». «Все чисто», — уверил я ее. «Единственной проблемой могло стать то, что кто-то из актеров в фильме сам себя узнает. Но в основном они сильно загримированы, да и узнать себя в том, кто на 28 лет старше, маловероятно». Подумав немного, я предложил. «На эти деньги Сергей построит в Силиконовой долине самый современный завод по производству компьютеров и откроет фирму по созданию программного обеспечения. Советую вам скупить побольше акций этого предприятия. Не пожалеете». Мы обговорили подробности нашего соглашения, условия об устройстве Сергея в США и по-дружески расстались. По дороге Сергей спросил: «Ты же не отдашь мне ноутбук в США?» «Нет», — подтвердил я. «У тебя есть технические знания, а у меня их нет. Возьми все схемы, фотографии каждой платы, программы сбрось на скиммер. Я все-таки надеюсь выбираться иногда за границу. Да и тебе не запретят въезд в СССР. Будет большая необходимость, сможешь приехать». «Хорошо. Тем более, что начинать придется с более простых вариантов, типа Pentium 286».